было. Не было и не твой. Все слои размокли. Все слова истлели. Все как у людей. Все как у людей. В стоптанных ботинках годы и окурки. Стиранных карманах паспорта и пальцы. Все как у людей. Все как у людей. Резвые колеса постройки, новые декреты, адские могилы. Все как у людей. Все как у людей. Все как у людей.